Раздеваюсь. Прохожу в знаменитую фотозону. Мне дают в руки номер, и ослепительные вспышки от фотоаппарата ослепляют уставшие глаза. Дальше все как по сценарию. Снятие отпечатков пальцев, изъятие всех имеющихся при мне вещей, вплоть до сигарет, денег и телефона. Следующий этап. Выдача легендарной оранжевой формы, которой прилагаются белые носки и сланцы. Да не, сука, эстеты. Затем визит в изолятор, где я переодеваюсь, и меня даже кормят завтраком. Правда, есть его невозможно. Водянистая каша, без соли и сахара, без всего. Кушайте, блять, на здоровье. Следом, не церемонясь, надзиратель ведет меня в камеру, и тут начинается жесть. Пока шагаю по коридору, отморозки высовывают ублюдские рожи сквозь решетку и шипят, как гиены. «У-у, какая сладкая блондиночка к нам пожаловала! Малыш, твоя попка такая же сладкая, как лицо! Сегодня я трахну тебя, белая сучка!» Меня словно поглощает вакуум небытия. Мозг абстрагируется от здешней реальности, и я больше никого не слышу, только звон в ушах, как при контузии. А потом меня заталкивают в камеру и хлопком закрывают за спиной решетку. Вот она, новая жизнь. Явор, будь как дома. Тягостные мысли заполняют пока еще не затуманенный разум, но скоро его не будет. Я точно это знаю. Иначе мне не выжить. Полдень. Дверь моей камеры открывается. «Спускайся на обед, белобрысый!» Небрежно бросает надзиратель и уходит. Непроизвольный вздох вырывается из груди. Перед выходом цепляюсь и висну на решетке, ловко раскачиваясь. Отрываю руки от трубы и приземляюсь уже в коридоре. Отряхиваю кисти, нервно разминаю шею и направляюсь в столовую. Драться мне не впервой, но чувствую, сегодня может быть моя самая кровавая битва. В столовой беру поднос и подхожу к раздаче. Передо мной возникает миска с неприятным содержимым, бобы в перемешке с сельдью. От одного запаха обливать охота. Но если хочу выжить, я должен есть. Нужно воспринимать это как топливо. Беру кусок несвежего хлеба и чашку с жидкостью, которая отдаленно напоминает компот. Пока ищу свободное место, ловлю на себе презрительные взгляды шакалов. В окружающей атмосфере ощущается напряжение, сдавливающее меня в невидимые тиски. Я должен забыть, что такое страх. Но отчуждение не позволяет мне расслабиться. Я чужой, а чужаков нигде не любят. «Иди сюда, Чуб!» — окликает меня уже знакомый хриплый голос. Нахожу глазами того самого старикашку. «Иди сюда, парень!» — машет рукой. Не раздумывая, пикирую к нему, как истребитель. А когда присаживаюсь за стол, мне становится немного легче. «Спасибо!» Сипло срывается с пересохших губ, и я тут же припадаю к компоту из сухофруктов. Однако жидкость застревает в горле, когда на плечо опускается грубая рука, преграждая меня к месту. По лицу седого соседа понимаю, что ничего хорошего это не предвещает. А еще ненавижу, когда меня трогают без моего согласия. Как он там сказал? Бить первым? Ловко перехватываю волосатую конечность и протыкаю насквозь вилкой, прибивая прямо к столу, прежде чем на поверхность брызгает вонючая кровь. «Ах! Сукин ты сын!» Пронзает со спины разъяренный рев, и в то же мгновение меня рывком скидывают со скамейки.